Рысь легла на ветку и задумалась. С одной стороны, ее друг и хозяин строго наказал не рисковать понапрасну. С другой же, именно там, за дорогой, находилось нечто, манившее ее со страшной силой. Она из-за этого выскочила из дома, защитный купол которого не пропускал тварей, рыскавших вокруг. Фра заприметила это место еще в тот раз, когда убежала в лес с разрешения друга, как только они приехали. Но тогда они все драпали, что есть сила твари, и она не отставала, потому что эти монстры ее напугали. Вроде бы они были одного уровня с ней, но она чувствовала, что твари гораздо сильнее. Поднявшись на ветке, она принялась принюхиваться и навострила уши. При этом кисточки зашевелились, пытаясь уловить малейшие колебания воздуха. Вроде бы твари были где-то далеко. Она наверняка успеет пробежать эту сотню метров и вскочить на спасительное дерево. Встряхнувшись, Фра приняла боевую ипостась, чтобы получше защититься. Еще раз прислушавшись, она приготовилась и, соскочив с дерева, бросилась через дорогу. До деревьев оставалось пара десятков прыжков, и Фра уже приготовилась прыгнуть, как откуда ни возьмись выскочила тварь. Едва успев затормозить, рысь бросилась в сторону, и тут откуда-то сбоку появилась еще одна ящерица-переросток. Сразу же проявился запах, словно до этого момента твари каким-то образом сумели заблокировать его. Фра развернулась, но со стороны дороги выползли сразу две твари, перекрыв ей путь к отступлению. Фра заметалась, но выхода не было. Тогда она остановилась и зашипела, а все наросты на синей шкуре встали дыбом и заострились. Одновременно с этим рысь сосредоточилась, камни на пентакле в ее ошейнике засветились, и она послала волну паники и призыв к жене, прося о помощи. Она приготовилась напасть первой на тварь, которая подобралась к ней ближе всех остальных, и тут прямо на спину ящеру запрыгнуло гибкое мощное тело, покрытое рыжеватой шерстью с темными пятнами. Фра сориентировалась мгновенно. Она атаковала эту же тварь, стремясь пробить брешь в кольце и заодно помочь своему неожиданному спасителю. Глава 12. Макар остановился и поднял руку. К нему сразу же подбежал Илья, оглядываясь на ходу. «Докладывай», — негромко произнес командир группы, глядя на молодого следопыта. «Были они здесь», — начал быстро говорить Илья, — «но давненько. Я следы еле распознал. Почти неделю назад по дороге проходили», — он замешкался, а потом продолжил. «Макар, они в одну сторону шли. Следов возвращения не видно. Куда они шли? К поместью?» Макар нахмурился. «Их было всего 10 человек в отряде. Не хотелось бы нарваться на ящеров, особенно если их будет много». «Нет, Макар, они шли от него прямо по дороге», — ответил Илья. «Но это ничего не значит, сам понимаешь. На самом деле одно это означает абсолютно точно». Макар посмотрел на дорогу в сторону поместья, границу с которым они еще не пересекли. Именно в каменном углу произошел прорыв. А вот был он спонтанный, или постарался кто-то, это мы и должны выяснить. Он отпустил Илью, и отряд разведчиков растворился между деревьев. Вроде бы в зимнем лесу невозможно было спрятаться, но егерей рысевых этому учили с самого детства, и уже через минуту даже следов практически не было видно. По каким-то необъяснимым причинам ящеры не заходили в лес, передвигаясь исключительно по дорогам и утоптанным тропам. Но это не значит, что они не сделают однажды исключения и не ломанутся за добычей в самую чащу. Потому что, несмотря на зачатки разума, преобладали у них все же инстинкты. Поэтому егеря не позволяли себе расслабляться, заходя в лес. Примерно через час они вышли к месту, откуда было видно поместье. Макар призвал дар и принялся считывать характеристики защитного купола. У него был второй уровень, потенциально четвертый, и он ждал своей очереди поохотиться на их клановые изнанки, чтобы развить уровень дара. Но даже его второго вполне хватало на такие действия, как снятие характеристик и определение уровня вырвавшихся тварей. Этому егерей тоже учили сразу же, как только в них просыпался дар. «Ничего не понимаю», — пробормотал молодой командир, запуская диагностику еще раз. В это время к нему подполз Илья. «Ты видишь то же, что и я?» — спросил следопыт отряда. «В защите нет разрывов. Если прорыв происходит спонтанно в защищенном периметре, возникают разрывы». «Я знаю», — тихо ответил Макар и опустил руку. «Два раза проверил. Неужели мы что-то упустили? Если прорыв произошел не здесь, то где?» «Не знаю», — мрачно ответил Илья. «Обычно тонкие места после прорывов фонят еще пару месяцев. Мы не могли его пропустить». Макар посмотрел на блеснувшую защиту, которая принялась переливаться, словно огромный мыльный пузырь, когда на нее упал солнечный луч, уже по-настоящему весенний. Какая-то мысль не давала ему покоя, но он никак не мог ее объяснить, прежде всего самому себе. Если только, он протянул руку и дважды щелкнул по бусине, прикрепленной за ухом. «Отряд один всем», — четко произнес он. Когда образовался общий канал связи, Макар приказал рассредоточиться. «Наблюдаем за поместьем. Через 2 часа общий сбор на этом месте. Выполнять». Он отключил связь и вытащил обычный бинокль. Илья кивнул каким-то своим мыслям и отполз в сторону на свое место. Потянулись долгие минуты наблюдения в надежде заметить хоть что-нибудь, что объяснило бы прорысевым, откуда здесь появились эти ящеры. Фра подняла голову и прислушалась. Совсем недалеко от того места, где она сейчас находилась, бесновалась тварь, единственная оставшаяся их караулить. Остальные ушли. Они добили своего приятеля, которого Фростак, внезапно пришедшим ей на выручку котом, изрядно потрепали. Добили и утащили, как подозревала рысь, чтобы сожрать. Этого Фра не понимала, но ей было все равно. Сейчас главное, это дождаться женю, который им обязательно поможет. Она боялась, что тварь, опьяневшая от запаха крови, все-таки переступит через внутренний запрет и войдет за ними в лес. Сама Фра легко уйдет от нее, запрыгнув на дерево, но кот явно не сможет этого сделать. И Фра, тихонько заскулив, принялась еще более интенсивно зализывать глубокие раны на сильном теле, лежащем на боку. Кот практически не шевелился, только вздрагивал, когда шершавый язык проходил по особенно глубоким ранам. Когда Фра атаковала ближайшую тварь, кот не смог удержаться на извивающемся теле и скатился с него, сразу же получив несколько ранений выпущенными шипами. От огромных зубов сумел увернуться, и тут твари стало резко не до него, потому что рысь 4-го уровня, да еще и в боевой ипостаси, представляла даже для нее весьма существенную угрозу. Сам бой продлился меньше минуты. До воющей твари, которую рыси рвали с 2 сторон, еще не успели добежать остальные, когда Фра поняла, что проход свободен, и рванула в него. За ней устремился кот. Они отбежали 200 метров от дороги, и тут новый приятель Фры начал заваливаться на бок. Все это время он держался исключительно на огромной дозе адреналина, но всему когда-то приходит конец. Тяжелое ранение дало о себе знать, и кот упал, приготовившись к смерти. Фра развернулась и нерешительно подошла к самцу, который был гораздо крупнее ее самой. Она не знала, что ей делать. Жене еще не было слышно, а она никак не могла помочь, разве что вылизывать раны. Ей было страшно. Не так страшно, как в тот момент, когда прервалась связь с Женей, но где-то близко. Вздрагивая и поминутно оглядываясь, она не оставляла кота, который ей помог выбраться из ловушки. Сама она тоже была ранена, но не так сильно, чтобы пока обращать на это внимание. Глубокие царапины от шипа на лапе и на боку побаливали, но рысь старалась не обращать на них внимания. Скоро приедет Женя, вот тогда можно будет и поскулить, а пока надо держаться. Внезапно раздался шум, и Фра напряглась, готовая сразу же взлететь на близстоящее дерево. Но среди общего шума она различила конское ржание, услышала голос Жени, а затем почувствовала дыхание такой знакомой маги. Сев на пушистую задницу, она даже заскулила от облегчения. А когда жуткие звуки затихли, Фра схватила тяжелое тело уже практически не шевелящегося кота за шкирку и потащила волоком к дороге, где сейчас находился ее друг и хозяин. «Я сразу не понял, чего хочет от меня Фра, слишком суматошным был сигнал. Единственное, что удалось разобрать, это звук битвы и отчаянный призыв на помощь. Мне с трудом удалось добиться от рыси, чтобы она показала мне место, куда я должен был бежать ей на выручку. Связь прервалась, и я почувствовал, что сижу на полу, сжимая голову руками. По губам что-то текло, и я довольно быстро определил – кровь. Похоже, из носа хлестала. Женя. Голос Мамбова доносился, как сквозь вату. Я сфокусировал на нем взгляд и начал подниматься, опираясь на стену руками. Женя, что с тобой? Фра в опасности, я быстро приходил в себя. При этом старался не выпускать из головы образ места, где сейчас моя рысь сражалась за свою жизнь. Мне нужно ехать. Евгений Федорович, ко мне подбежал встревоженный Игнат и Маша. Что случилось? Что с вами? Твари видно? Я перевел взгляд на своего помощника. Они все еще пасутся возле дома? Нет, Игнат покачал головой. Ребята даже малую вылазку успели сделать. В 10 километров их точно нет. Вели седлать лошадей. Быстро, Игнат. Фра. Похоже, на засаду нарвалась. Я сейчас умоюсь и поедем. Поедем вдвоем, пошевеливайся, твою мать, выругался Игнат и побежал к лестнице, на ходу проверяя оружие, которое всегда было при нем. Женя, ко мне подошла Маша, ты в состоянии куда-то ехать? Она обхватила меня за талию, придерживая и давая необходимую мне опору. С другой стороны шел молчаливый Мамбов, готовый в любой момент подхватить, если я начну заваливаться. Да, сейчас откат от резкого разрыва связи пройдет, уже проходит, ответил я, чувствуя, как постепенно перестает кружиться голова. Надо поторопиться, Маша. Умывайся, сказала Маша, когда мы зашли в выделенную нам комнату, к которой примыкал санузел. Я тебе одежду приготовлю, у тебя вся рубашка в крови, не надо тварей запахом свежей крови привлекать. Угу, я стащил рубаху, бросил ее на пол и пошел к умывальнику. Олег за нами в комнату не зашел, зато уже через минуту вбежала запыхавшаяся Вика. Вот, и она сунула мне в руку пару портальных свитков. Я как знала, что могут пригодиться. Они настроены на площадку в 2 метрах от ворот этого поместья. В само поместье не получилось настройку сделать. Защита не пропустит. С вами точно никто больше не поедет. И почему вы машину не возьмете? Потому что машина не везде может проехать, в отличие от лошади. Может быть, нам придется в лес углубиться. Я повертел в руках свитки. Спасибо. Брось, Вика махнула рукой. Когда Олег забежал и начал тебя материть, намекая на то, какой ты упрямый, и что нас всех обманули, и твоим покровителем вовсе не рысь является, а баран. В общем, я даже не сразу поняла, что ты куда-то только с Игнатом собрался. А когда поняла, то вот, и она указала на свитки. В бою от меня толку мало, но хотя бы с отходом я могу тебе помочь. И все-таки спасибо, я аккуратно положил свитки в карман, крепко поцеловал сжимающую кулачки Машу и быстро вышел из комнаты. Все произошло слишком быстро, поэтому до многих еще не дошло, что случилось, и куда мы с Игнатом сорвались, словно на скипидар случайно сели. Дорога была свободна, и очень скоро мы пустили лошадей в галоп. Мы неслись по дороге, но меня все равно не оставляла мысль, что опаздываем. Лошади так разогнались, что даже не сразу сообразили, что у них на пути беснуется тварь. Я успел выскочить из седла, заметив, что Игнат сделал то же самое. Сделали мы это вовремя, потому что лошади встали на дыбы и точно сбросили бы нас, если бы мы не подстраховались. Площадка возле дороги была вытоптана и залита кровью. Тел не было видно, и я на мгновение подумал, что мы опоздали. Но тварь бесновалась и уже готова была сойти с тропы, чтобы бежать по кровавым следам, уходящим в лес, и это говорило нам о том, что Фара успела сбежать. Но почему так много крови? Она ранена, Игнат, держи лошадей, крикнул я, формируя привычный меч и кинжал, пропитанные зеленым ядом паучихи. Думать дольше не было ни времени, ни желания. Призвав дар, я сходу залепил твари в морду сгустком черного пламени и тут же упал, покатившись по земле, пропуская над собой выпущенные шипы. Тварь заверещала и закрутилась на месте, но я в 2 прыжка очутился рядом с ней. Меч вошел прямо в распахнутую пасть, а кинжал я вонзил в голову напрямую, целясь между плотными щитками. Я быстро отскочил, чтобы не попасть под удар агонизирующей твари, оставив меч с кинжалом в ее теле. Тварь начала затихать. Вот она вытянулась на земле, а по ее телу пробежала судорога. «Игнат, добей, быстро!» – заорал я. Егерь тут же сообразил, что от него требуется. Он отпустил успокоившихся лошадей и подбежал к ящеру, на ходу вытаскивая кинжал. С трудом перевернув огромную тушу, Игнат вонзил кинжал в незащищенное броней брюхо твари, вспарывая его, добираясь до сердца. Тварь дернулась в последний раз и затихла теперь уже окончательно. «Это молодая совсем», — заметил егерь, вырывая из сердца макры на мгновение и закрывая глаза. Его качнуло, а когда он открыл глаза, я увидел, что они блестят, словно Игнат пару стопок накатил без закуски. 3-й уровень, до 4-го еще не добралась. Я заметил, ответил я, всматриваясь в кровавые следы, уходящие в сторону леса. Во-первых, она тупая, даже зачатков разума здесь не было. Во-вторых, осталась на свою беду здесь. Ну кто ей виноват? Никак не могла оставить мысли о вкусной упитанной кошечке, да и справился я с ней довольно легко. В прошлый раз гораздо сложнее пришлось. «Игнат, хватит кайфовать, иди сюда», — рявкнул я, и егерь помотал головой, стараясь прогнать остатки эйфории. «Что с этими следами не так? Они парные», — Игнат схватил чистый снег и протер им лицо, чтобы окончательно прийти в себя. «Или наша фырочка внезапно раздвоилась, или здесь прошли две рыси, и одна гораздо крупнее. Ох ты ж, протянул он, и я поднял голову, проследив за его взглядом. Ваше сиятельство, Евгений Федорович, меня так накрыло, и сейчас мерещится всякое, или я действительно это вижу, не знаю, что видел он, но я на всякий случай протер глаза. Картинка никуда не делась, из леса показалась Фра. Она тащила тело крупной рыси, вцепившись ей в загривок. Ноша была тяжелой, и кошка часто останавливалась, а то и вовсе начинала двигаться задом, чтобы протащить безжизненное тело еще пару метров. Фра, я бросился к ней. Услышав мой голос, она замерла, а потом отпустила свою ношу и бросилась ко мне, завывая на одной ноте. «Игнат, помоги!» Но мой помощник уже сам бросился к крупному телу, лежащему на снегу. Там, где Фра его тащила, остался кровавый след. Опустившись перед рысью на колени, Игнат принялся ее осматривать. «Это кот, еще живой, но вот-вот откинется», — коротко ответил он на мой невысказанный вопрос. «Я же с трудом удерживал запрыгнувшую ко мне на руки тушку. Фра ныла и пыталась вылизывать мне лицо, и я никак не мог опустить ее на землю, чтобы хотя бы осмотреть, потому что она сразу начинала выпускать когти. Успокойся, мне наконец удалось сгрузить ее на снег». Быстро осмотрев Фру и найдя несколько неглубоких ранений, слегка придавил ее к земле, чтобы немного снять охватившее рысь возбуждение. Она была так рада, что мы пришли, и что теперь все будет хорошо, что никак не могла успокоиться и жутко мешала мне. «Фра, успокойся, мы не сможем помочь твоему приятелю, если ты не утихомиришься, и нам пора убираться отсюда. Я возьму его», — сказал Игнат, поднимаясь и снимая с себя куртку, чтобы укутать кота, которому холод точно на пользу не шел. «Садись в седло, я помогу», — Игнат кивнул и взлетел в седло. Я же укутал кота его курткой и с трудом поднял на руки крупное поджарое тело. Водрузив его перед Игнатом, я повернулся в сторону твари. «Тушу надо обязательно забрать. У нас впервые появился шанс исследовать этих зверюк, чтобы выявить все их уязвимые места, и я не собирался эту возможность упускать. Как думаешь, выдержит, если я волоком за собой потащу?» — спросил я у Игната, который прижимал к себе кота, поглаживая его по голове. «Должна», — немного подумав, ответил Игнат. «Шкура-то, что у того дракона?» «Хорошо, тогда трогай потихоньку, я догоню», — Игнат кивнул, а я размотал веревку и принялся быстро обвязывать хвост дохлого ящера, а второй конец приматывать к луке седла. Игнат тронул бока своей кобылы, послав ее рысью, стараясь не трясти свою ношу. Я же, удостоверившись, что все привязано крепко, вскочил в седло. «Иди сюда», — позвал я Фру, которая наконец-то успокоилась и теперь сидела, молча наблюдая за моими действиями. Рысь сразу сообразила, что я от нее требую. Взлетев в прыжке, она запрыгнула в седло, заставив лошадь заржать и попятиться. «Все-таки местные лошади не обучены так, как наши». Покачав головой, я похлопал ее по шее, успокаивая. «Давай потихоньку, поехали», — пробормотал я, слегка отпуская поводья рысью. Лошадь практически сразу перешла на бег, а за ней дрогнула и потащилась по дороге туша твари, оставляя длинный кровавый след. Мы проехали пару километров. До поместья оставалось совсем недалеко, когда за нашими спинами послышался дружный вой нескольких ящеров. Похоже, они прибежали, почуяв гибель своей подружки, чтобы по привычке сожрать ее, но не обнаружили тела. Вой чуть приблизился. Похоже, они организовали за нами погоню. «Быстрее», — прошипел я, но лошадь сама почуяла опасность и рванула к уже приоткрывшимся воротам показавшегося из-за поворота поместья. Мы ворвались во двор, и ворота за нами захлопнулись, замыкая защиту как раз в тот момент, когда из-за поворота показалась первая тварь. Поняв, что добыча снова ушла, да еще и прихватив трофей, тварь остановилась и дико завизжала. Мы же уже не обращали на нее внимания. Нужно было заняться ранеными рысями, особенно котом, потому что у меня были сомнения, что он сумеет выжить с такими ранами. Глава 13. Крупный самец рыси немного отогрелся и сумел поднять голову, когда услышал чьи-то шаги. Раны, нанесенные тварью, болели, а еще он чувствовал, что не сможет вскочить и защитить себя, но все равно оскалился, чтобы хотя бы попытаться. «Нужно промыть раны, перевязать его и попробовать лекарство выпоить», — сказал Женя, опускаясь перед котом на колени. «Что тут у нас?» Он протянул руку, пытаясь дотронуться до раны на боку, но кот зарычал, оскалился и из последних сил забился, не позволяя прикоснуться к себе. «Твою мать, да успокойся, мы же тебе помочь хотим». Он повернулся к кусающему губы помощнику. «Игнат, попробуй ты, вроде бы пока ты его вез, он сильно не дергался. Если я продолжу, то он навредит себе». К коту подошел второй мужчина. Кот оскалился, но дергаться прекратил, потому что человек пах очень знакомо. Очнувшись здесь, в тепле, на коврике, кот понял, что насквозь пропах чужим запахом. С этим надо было что-то делать, но он пока был не в состоянии. В любом случае запах был знакомый, и он хоть и оскалился, но уже не вырывался так отчаянно, позволяя человеку заняться своими ранами. «Ну, хвала рыси», — Женя протянула Игнату бульон из летяг, то универсальное восстанавливающее средство, которое использовал при ранениях клан рысевых. «Похоже, за время поездки он принюхался к тебе, да и в куртку ты его завернул, что только усилило ощущение. Он очень слабый, Евгений Федорович», — покачал головой Игнат. «Похоже, из-за этих тварей хищники не доедают. Они же распугивают всю живность на километры вокруг, а накормить его сейчас будет проблематично. Коты живучие», — Женя смотрел на друга своей Эфры, нахмурившись. «Будем надеяться на лучшие. А что нам еще остается?» Игнат поднялся на ноги. «Пойдемте, ваше сиятельство, посмотрим, что за твари здесь бродит. А с котом этим я Ваньку оставлю. Если что, он меня позовет, раз уж кот никого, кроме меня, к себе не подпускает». Они ушли, а кот остался лежать на мягкой теплой лежанке. Вскоре в эту комнату, где он лежал, зашел еще один человек. Близко к нему человек не подходил, и кот закрыл глаза. Игнат был прав, он был очень слаб и сам не верил в то, что выживет. Но хоть последние часы проведет в тепле. Возле его морды стояли миски с едой и водой, но кот к ним не притрагивался. Он лежал неподвижно, и молодой егерь все больше и больше хмурился, глядя, как умирает тотемное животное его клана. У него кулака сжимались от невозможности хоть как-то помочь. Впервые егерь ощутил себя настолько беспомощным. Дверь приоткрылась, и в комнату проскользнула Фыра. Кот почуял запах той молодой кошки, которую он пытался защитить, и приподнял голову. Кошка подошла к нему, обнюхала, а потом что-то выплюнула прямо перед его пастью. Запах коту не понравился. Так пахли те твари, из-за которых он умирает. Он попробовал отодвинуться, но тут кошка весьма настойчиво подтолкнула предмет ему. Кот оскалился, но настырная кошка чуть ли не лапой помогала, заставляя его взять эту штуку в рот. «Что там у тебя?» Все еще хмурый Ванька поднялся со стула и подошел поближе. От неожиданности кот сжал челюсти, и предмет во рту хрустнул. «Ах ты ж!» Ванька всплеснул руками и бросился из комнаты, чтобы привести сюда Игната. Командир егерской сотни нашелся в компании молодого графа и его жены. Они проводили вскрытие твари, пытаясь определить все максимально уязвимые места. «Игнат, тебе лучше это видеть», — переводя дыхание, сказал Ванька, останавливаясь в дверях сарая, который им выделили для экспериментов и временного склада. Фра решила не оставлять судьбу своего приятеля в наших руках. И что она сделала? Женя поднял слегка расфокусированный взгляд на Ваньку. «Это лучше видеть», — и егерь скрылся за дверью, спеша вернуться на свой пост. «Игнат, проверь», — Евгений кивнул на дверь и вернулся к прерванному занятию, тем более что Маша только что обнаружила нечто очень странное, но объясняющее в общих чертах кое-какие особенности этих тварей. Командир быстро стянул с рук защитные перчатки, кожаный фартук и поспешил за своим подчиненным. Когда он вбежал в комнату, в которой оставил раненого кота, то увидел, что тот сумел подняться. Лапы тряслись, и долго он устоять на них не сможет, но тем не менее кот стоял и тщательно пережевывал макр, и ладно бы Фра решила скормить ему макр, раз они, идиоты, сами не догадались, вот только. Игнат схватил куртку, брошенную в кресло, и ощупал карманы. Наткнувшись на весьма аккуратные следы зубов, он бросил куртку на пол. «Ах ты!» Фра, сидевшая рядом с котом и внимательно наблюдавшая за ним, подняла взгляд на возмущенного Игната. «Умница, мать твою!» — рявкнул егерь. «Фырочка, ты молодец, что догадалась скормить своему приятелю макр, но зачем ты взяла именно этот? Мы же еще его не исследовали», — и он опустился на стул, обхватив голову руками. Посидев так с минуту, егерь встал и подошел к настороженно смотрящему на него коту. «Ну что, передумал помирать?» Он опустился на одно колено и ощупал поджарое тело. Кот несколько раз дернулся, когда он задевал его раны, но в целом позволял Игнату себя трогать и даже в этот раз не рычал и не скалился. «Ладно, отдыхай, Ванька». Принеси ему мясо и еще беличьего бульона, а я пошел его сиятельству сдаваться. Лев Иванович Пумов зашел в комнату Мамбова и остановился в дверном проеме, глядя на Олега. Сам Мамбов в это время сидел в кресле с блокнотом в руках и хмурился, внимательно изучая полученные данные. «У меня не сходится», — наконец произнес он, отрывая взгляд от своих записей и поднимая глаза на полковника. «Просто не сходится и все тут, никак не можешь вычислить того, кто может быть причастен к запуску этих тварей в зону, где прорывы так же редки, как торнадо над Москвой», — уточнил Пумов. «Не могу», — Мамбов задумчиво потер переносицу. «Но тут, скорее всего, Зябликов чего-то не договаривает. Одно понятно, портал открыли намеренно. Нашли единственное достаточно тонкое место и сделали прокол». Он встал и бросил блокнот на стол. «А еще примерно на 70% эти зверушки, отказывающиеся дохнуть в реальном мире, стали большим сюрпризом для тех, кто открыл портал. И из этого следует...» Пумов нахмурился. «Что это мог сделать кто угодно, включая нашу милую хозяйку?» Жестко закончил за него Мамбов. «Потому что если этот затейник не успел уйти, то остался, как и все остальные, в осаде. В этих тварях что-то не так», — кивнул Пумов, нахмурившись. Ему не хотелось думать, что Лидия Дмитриевна могла быть причастна к творящимся делам. «Я никак не могу понять, что... Неужели ты не заметил?» Мамбов удивленно посмотрел на него. «Когда вы бежали к поместью, женя, не раздумывая, какое-то убойное пламя применил, хотя всегда был осторожен. Магия часто неизбирательная, ей все равно, кого убивать. Пламя почти не принесло вреда этой гадине», — медленно проговорил Пумов. «Даже не сильно ее затормозило. Вот», — Мамбов прошелся по комнате. «Что это за твари такие?» — добавил он, стискивая кулаки. «Ничего, у Женькиных егерей есть опыт в потрошении тварей для установления точек уязвимости. Да и сам женя в своей ХМ». Мамбов бросил быстрый взгляд на Пумова. Он не знал, в курсе ли полковник, что у Рысевых есть такая замечательная клановая изнанка, и не хотел ненароком сболтнуть лишнего. Поэтому, подумав немного, завершил фразу. «В угодьях Рысевых кто только не вылезает через прорывы, так что они прекрасно знают, что нужно исследовать, чтобы начать убивать похожих тварей без особых усилий, а самое главное, без жертв. Ты в курсе, что у них уйма складов, совмещенных с лабораториями, и далеко не все добытые твари идут на продажу?» «Я догадывался», — хмыкнул Пумов. «Ладно, с тварями Рысевы справятся, с нашей помощью или без нее, но справится. А мы обитателей Зеленой Дубравы порасспрашиваем. Может быть, что-то прояснится. А давай», — Мамбов слегка улыбнулся, — «наверняка возьмешь на себя хозяюшку». Женька растрепал, Пумов покачал головой. «Не бойся, он сказал только мне». Потом его отвлекла Фера. Мамбов похлопал полковника по плечу. «Пойду Куницына найду. Будем горничных рисовать в обмен на все сплетни, которые им только известны. Думаешь, сработает?» В голосе Пумова прозвучал скепсис. «Конечно», — Мамбов даже удивился вопросу, — «у Рысева подобное прекрасно работает. Нужно воспользоваться такими полезными навыками. Мы с Аркашей все-таки тоже художники. Игнат ушел, а мы с Машей остались возле тела твари. Я проводил его взглядом и посмотрел на жену. Что ты заметила?» — спросил я ее, пытаясь что-нибудь разглядеть. «Сам я разделывал и изучал твари, когда застрял с Фрейв тогда еще не нашей изнанке. Я тогда даже зарисовки делал, но базовых знаний мне все-таки не хватало, поэтому я мог бы копаться с этой туши очень долго с сомнительным результатом. Смотри», — и Маша ткнула в какое-то образование в мозге твари, которое я чудом не задел мечом. По образованию пробежали синие искры, и я сначала отпрянул, а потом нагнулся, внимательно рассматривая эту штуковину, напоминающую по форме макро. Я поднял взгляд на Машу. «Что это за хрень?» По образованию снова побежали искры, словно оно было полно нерастраченной энергии. «Я уже видела подобное», — она закусила губу. «Когда училась в училище, у нас был курс по монстроведению. Вообще он назывался не так, но неважно на самом деле», — она махнула рукой. «Ты же знаешь, что войска иногда посылают на подавление прорывов, когда местные не справляются». «Маша», — мягко прервал я ее. «Что это?» «Эта штука может забирать в себя энергию направленных на тварь магических проявлений, но это зависит от силы заклятий», — выпалила Маша. «И, скорее всего, она делится этой энергией с макром, позволяя тварям по любому уровню шататься, словно по родным пампасам». Я резко выпрямился. «Я знаю, что делали те командиры, когда бросали своих подчиненных на защиту. Они проверяли силу заряда, смотрели, смогут ломануться сюда, подпитав эту дрянь, или энергии окажется слишком много, и она не выдержит и подпалит им мозги. Мы долго смотрели друг на друга и, видимо, пришли к одному и тому же выводу, потому что Маша бросилась к двери сарая, который выделили нам. Я проверю макрозащиты, чтобы были заряжены, и посмотрю, какая у них мощность, проговорила Маша на бегу. Я же смотрел на тушу практически невидящим взглядом, размышляя о том, что, в принципе, магией с ними справиться можно, но какой мощности должно быть заклинание. В принципе, я могу нечто подобное изобразить, вот только от этого лиса в таком случае хоть что-то останется. Я сумел убить обеих тварей мечом, принялся рассуждать вслух. Есть ли возможность их перестрелять, вы у меня спрашиваете, Евгений Федорович? Я развернулся на голос и посмотрел на сконфуженного Игната. Так, я пока не знаю, надо шкуру осмотреть, как чешуйки накладываются друг на друга. Игнат, а принеси макро из этой твари. Я снова задумчиво посмотрел на образование в мозге. Может быть, не обязательно атаковать, достаточно просто какое-нибудь энергозатратное заклятие набросить. Да хоть мощный щит, только не на себя, а на тварь. Нужно попробовать восстановить связь с макром и посмотреть, какой процент энергии эта штуковина отдает макру, пояснил я, пристально смотрящему на меня Игнату. Протянул мой помощник. Насчет макро из этой твари, тут такое дело. Начал он, но его перебила вбежавшая Маша. Переведя дыхание, она быстро отчиталась. Один макр заменили. Тот, что стоял в защите, уже наполовину выработал ресурс. Всего в защите 5 макров, все они 5 уровня. Эффекты аккумулируются. Я переключил внимание на нее. Нет, работают в цепи. Каждый отвечает за свой участок купола. И это хорошая новость. Я слабо улыбнулся. Ну хоть что-то позитивное. Нужно позвонить деду и управляющему тихой рощи, чтобы все проверили и, если необходимо, заменили. Я займусь, кивнула Маша. А потом мы постреляем. Игнат, нам нужна будет голова, потому что, боюсь, повреждать нужно будет мозг, чтобы убить тварь. А вы можете разделать тушу и законсервировать. Что-то Лебедеву пойдет, что-то сове. Учись, Игнат, все четко и по существу. Но здесь, я подозреваю, училище играет большую роль. Я смотрел на жену, улыбаясь. Но это не отменяет того факта, что я крайне прозорливый тип. Мне первому пришла в голову гениальная мысль соблазнить тебя, чтобы отбить у Андатрова и самому жениться. Да, а мне почему-то помнится по-другому. Маша наклонила голову на бок. Тебе показалось, я продолжал улыбаться. Она только покачала головой и вышла, на ходу доставая мобилет. Я же перевел взгляд на Игната. Так, вернемся к нашим баранам, то бишь, к макрам. Ты его мне принесешь или так и будешь стоять глазами хлопать? Его у меня Фера украла, быстро проговорил Игнат. Я же закрыл глаза и выругался. Она его съела. Наконец я сумел выдавить из себя что-то цензурное. Нет, она скормила его своему приятелю. Не могу сказать, что это пошло коту не на пользу. Он даже сумел встать, словно оправдываясь, проговорил Игнат. Наверное, Фера не нашла другой макры и вытащила этот из кармана моей куртки. Сомневаюсь, что она искала. Я зло схватил нож и принялся отделять голову твари от остальной туши. Игнат, ты что, не мог подумать о такой возможности? Какого хрена ты макры по дому разбрасываешь? Нож скрипнул. Чешуйки на хребте прилегали настолько плотно друг к другу, что я никак не мог найти между ними зазор. Да помоги мне, что стоишь столбом. Спустя полчаса нам удалось отпилить башку. Я сам выволок ее на улицу и установил в качестве мишени. Стреляли Маша и Сусликов. Жена была права, чтобы достать мозг, нужно было попасть или в глаз, или в раскрытую пасть. Подождем, когда вернется из разведки Макар. А пока вполне можно составить план очистки территории, учитывая полученные данные, резюмировал я. И тут Сусликов выстрелил в очередной раз. Пуля попала как раз в то образование, которое мы с Машей обнаружили. Глаза полыхнули синим пламенем, и мы попятились. Вот только зомби нам здесь не хватало. Но музы зря подсовывали мне образ отвратительных ходячих мертвецов, потому что спустя 10 секунд синий свет стал еще ярче, и голова твари взорвалась на тысячи мелких фрагментов. «Ну что же, наверное, так тоже можно», — проговорил я с философским видом, разглядывая грязно матерящегося Сусликова, принявшего на себя большую часть оставшихся от головы малоаппетитных ошметков. Макар заметил движение на территории поместья и вышел из-за дерева, пытаясь разглядеть, что же привлекло его внимание. Движение повторилось, И тут передатчик заработал. Его вызывал Илья. «Докладывай», — тихо проговорил Макар. «Из дома выскочил человек», — ответил Илья. «И, Макар, похоже, он нас засек, потому что бежит прямиком к воротам. Мне с моего ракурса его прекрасно видно. Отступаем», — через секунду приказал Макар и уже хотел отойти с занимаемой позиции, как открылась калитка, потревожив защиту. Из территории поместья выскочил молодой, не старше 30 лет человек. Он действительно махал руками, стараясь привлечь к себе внимание. «Стойте, подождите, ради всех богов!» Макар нахмурился, снял с плеча обрез и шагнул ему навстречу. «Представьтесь», — сухо сказал командир разведчиков, демонстративно поднимая оружие и направляя его на человека. «Барон Карасев Петр Евстафьевич». Он остановился и схватился рукой за бок. Все-таки бежать пришлось долго, а он явно не был тренирован для подобного. «Помогите мне, вытащите меня отсюда, ради всех богов! Кто вы?» Макар не спешил опускать обрез. «Я хозяин каменного угла», — он выпрямился. «Новый хозяин. Не так давно купил это проклятое поместье у Гюрзова. Может быть, пройдем внутрь? Я клянусь своим даром и жизнью, что не причиню вам никакого вреда ни словом, ни действием», — торжественно произнес барон. Вокруг его головы полыхнула магическая вспышка, клятва вступила в силу. «Пойдемте, здесь может быть небезопасно». Макар внимательно осмотрел его, отметив, как тот нервно вздрагивает, осматриваясь по сторонам. Активировав передатчик, он отдал приказ своим людям выдвигаться к поместью, после чего обратился к Карасеву. «Ну что же, пошли. У меня вот прямо сейчас возникло очень много вопросов, на которые хотелось бы услышать ответы». И Макар махнул рукой с обрезом, показывая барону, что пойдет за ним следом. Глава 14. Граф Рысев прошел в гостиную уже своего поместья и пристально посмотрел на полулежащего на диване Зябликова. На голове барон держал влажную холодную тряпку, его глаза были закрыты. «Есть среди вашего окружения хотя бы один человек, с которым вы не испортили бы отношения, Всеволод Аркадьевич?» Сергей Ильич остановился недалеко от дивана и теперь стоял, возвышаясь над Зябликовым, скрестив руки на груди. «О чем вы говорите, ваше сиятельство?» Барон отнял руку с тряпкой от головы, слегка приподнялся и посмотрел на взбешенного Рысева. «Конечно же, у меня много знакомых, с которыми я поддерживаю вполне приятельские отношения, и даже дружеские. В последнем позвольте усомниться», — Сергей Ильич весьма неприятно хмыкнул. «Друзья моего внука все как один собрались, оформили отпуска и поехали вместе с ним, чтобы помочь вытащить меня из этой неприятности. Покажите мне хоть одного вашего друга. Здесь нет также и ваших друзей», — буркнул Зябликов. «Верно, нет. Потому что их появление означало бы проведение полноценной военной операции. А мы с Женей пока хотим этого избежать. И да, я вполне могу с боем вырваться отсюда. Или не с боем. Мы вполне можем уйти по одному с отрядом моих разведчиков. Но вы все еще здесь», — Зябликов посмотрел на него с неприязнью. «Да, мы здесь, потому что клану Рысевых все еще нужна эта земля», — граф смотрел на Зябликова, не мигая. «Кто такой барон Карасев, и что вы с ним не поделили?» От смены темы разговора Зябликов икнул, а потом сел, приложив уже высохшую тряпку ко лбу. «Так значит, это он? Никогда не думал, что Карасев может решиться на подобное», — пробормотал барон. «Ну кто в наше время может быть таким гадко ревнивым собственником? Ну подумаешь, мы с его второй женой слегка развлекли друг друга. Вот, значит, в чем дело». Сергей Ильич отвернулся от него, прошелся по комнате и встал у окна. «Я даже не могу представить, что с вами сделал бы Женя, если вы хотя бы посмотрели неправильно в сторону его супруги. А ведь Евгения Рысева, задающего тон при дворе, назвать немодным язык не повернется ни у кого. Неужели вы думали, что вам это сойдет с рук?» Рысев резко развернулся, и его глаза сверкнули желтым огнем. «Ну ведь, что в этом такого?» Сергей Ильич только покачал головой и снова повернулся к окну. «Почему такой странный способ мести? Почему он просто не пришел и не намотал ваши кишки на шпагу или не пристрелил, вызвав на дуэль по всем правилам? Зачем нужно было играться с порталами?» Он задавал вопросы жестко, и Зябликов даже не думал о том, чтобы как-то увильнуть и не ответить на них. «Он не справился бы со мной лично», — ответил он, глядя в спину графу. «Я сильнее, и как мужчина, и как маг. Да я вообще в любом случае сильнее этого ничтожества. Ну что же, у вас будет шанс, Всеволод Аркадьевич, объясниться с бароном Карасевым». Рысев развернулся и весьма неприятно ухмыльнулся. «К Командир моих разведчиков Макар Прорысев скоро доставит барона сюда. У нас нет возможности сейчас обеспечить охрану каменного угла, тем более что именно там обнаружилось тонкое место, через которое в наш мир пришли эти ящеры. А зачем вы его сюда хотите притащить? Осторожно спросил Зябликов. Он же нас всех поставил в такие жуткие условия. Неужели нельзя просто избавить наш мир от зловредного присутствия этой рыбины с нулой? Разве вы не хотите лично выяснить отношения? Спросил Рысев, продолжая неприятно ухмыляться. К тому же он не более виноват, чем вы, заманив меня сюда. И да, повторюсь, клану Рысевых все еще нужна эта земля, включая каменный угол. Потому что у меня сложилось впечатление, что Карасев выкупил поместье только с одной целью – отомстить вам за поруганную честь. Да, но, это мой дом, вы не забыли, Всеволод Аркадьевич? Глаза Рысева снова сверкнули. И я надеюсь, что вы будете вести себя достойно, как и полагается гостю. Сергей Ильич, дверь приоткрылась и показался юрист, которого Рысев притащил с собой. Слуги собраны в бальном зале. Отказались приносить присягу клану только двое. Отлично, Слава, идем, не нужно заставлять людей ждать. И Рысев стремительно вышел из гостиной, а Зябликов снова упал на диван и положил тряпку на голову, размышляя, как умудрился дойти до жизни такой. Маша тщательно прицелилась, чтобы попасть пулей, утяжеленной крошечным макром, примерно в ту часть мозга, где располагался тот странный орган. Необходимо было уловить момент, когда тварь открывала рот, и уже при распахнутой пасти нужно было попасть в определенный участок твердого неба. Поэтому она ждала, а рядом с ней, затаив дыхание, ждали Женя и Аркаша Куницын, которые ее страховали. Ящеры столпились вокруг освежеванной туши своего собрата, которую выкинули за ворота именно с этой целью. Им необходим был макр. Чтобы провести эксперимент, нужно было добыть этот проклятый макр. Как только Женя поймет, сколько нужно вкладывать в заклинание энергии, чтобы не взорвать это предгорье к чертовой матери, сразу же можно будет начинать зачистку. Ради этого они даже пожертвовали своим единственным трофеем. Один из ящеров распахнул пасть, и Маша спустила курок. Эту винтовку специально для нее делал Миша Галкин. Отдача очень мягко ударила в плечо, раздался вой, а потом голова твари лопнула, как переспевший арбуз. Выстрел на миллион, ее виска коснулись губы мужа, и в следующее мгновение Маша почувствовала, как сильные руки подхватили ее, спуская с дерева, на котором они расположились недалеко от поместья за пределом защитного периметра. Сейчас нужно было действовать очень быстро как им, так и тем, кто ждал этого выстрела за защитным полем. Сами же Женя, Маша и Аркадий выбрались за пределы поместья, чтобы ничто не помешало как следует обработать выстрел. Трое командиров тварей стояли чуть в отдалении, и люди отдавали себе отчет в том, что второй раз провернуть этот фокус у них не получится. Выстрелы и взорвавшаяся башка ящера стали для тварей полной неожиданностью. Они отпрянули в стороны, и даже командиры растерялись, не понимая, что откуда прилетело, и что делать дальше. Женя бежал к приоткрывшимся воротам, крепко держа за руку Машу. Сзади мчался Куницын, неся винтовку и прикрывая их отход. Одновременно из открывшегося проема выскочили Пумов, Мамбов и Сусликов и бросились к валяющейся туше с проломленной башкой. Ту, что оставили в качестве приманки, забирать не стали, от нее мало что осталось, да еще и в неприглядном состоянии. Замешательство твари длилось ровно одну минуту, и этой минуты хватило, чтобы всем оказавшимся за пределами защиты людям забежать в ворота и снова активировать купол. Женя отпустил руку жены, выхватил из ножен кинжал и протянул ей. «Макр, доставай, быстро», и сам подбежал к туше твари. «Помогите мне перевернуть, брюхо почти не защищено пластинами, иначе до сердца не добраться». Мужчины перевернули тушу и удерживали ее, чтобы Маше было удобнее добывать макр. Как только кристалл оказался у нее в руке, все заметно расслабились. Ох, она закрыла глаза, впитывая энергию макра. Голова закружилась, и Машу качнулась. Такого не было уже очень давно, чтобы ее так накрывало от изъятого макра. К ней подошел Женя и подхватил на руки. Она попыталась прижаться к нему, но ничего не получилось. Голова откинулась, а на лице застыла довольно глупая улыбка. «Игнат, забери у Марии Сергеевны макр», — коротко приказал Рысев. «Я сейчас вернусь». Игнат мягко вытащил макр из машины руки и отошел в сторону. Столпившиеся во дворе мужчины с задумчивым видом разглядывали голову твари, стараясь не обращать внимания на раздавшийся за куполом вой. Рысев принес Машу в выделенную им спальню. Быстро раздел и уложил на кровать. Кровь твари осталась на перчатках, поэтому он решил обойтись без мытья, решив, что когда Маша очухается, то сможет принять ванну. Он уже хотел уходить, но тут она его задержала. «Женя, я хотела тебе кое-что сказать», – пробормотала Маша. «Я сама узнала только утром», – подозревала, но не была твердо уверена. «У баронессы есть специальные определители, и она со мной поделилась. Но я тебе не сказала, думала, что ты меня от этой засады отстранишь», – она говорила бессвязно, пребывая в эйфории. «Ничего страшного Рысев не видел. В таком состоянии Маше нужно было всего лишь немного поспать. С тобой постоянно что-то происходит. В последний раз я поняла, что это уже слишком, что я каждый раз близка к тому, чтобы потерять тебя навсегда. И я решила, что плевать мне на учебу. Просто не думала, что это произойдет так быстро. Женя», она схватила его за руку, «у нас будет ребенок». Она на секунду замолчала, а потом выпалила: «Ну скажи что-нибудь. Почему ты молчишь? Мне так страшно, а ты молчишь». «Что?» Он уставился на нее, а потом сгреб в охапку и прижал к себе. «Машка», она пискнула, но Женя уже отпустил жену, укладывая на подушки и накрывая легким одеялом. «В одном ты права, если бы я знал, хрен бы ты у меня сегодня по деревьям лазила. Это же додуматься надо было», и он легонько постучал пальцем по ее лбу. «Отдыхай, проснешься, очухаешься, и тогда нормально поговорим». Она кивнула, счастливо улыбнулась и закрыла глаза. Женя же остался сидеть с Машей до тех пор, пока она не заснула, потом покачал головой и вышел из комнаты. Я вышел из спальни и аккуратно прикрыл за собой дверь. В коридоре меня ждал Ванька. «С вами Макар хочет переговорить, ваше сиятельство». Он нашел того придурка, который по своему скудоумию открыл портал и выпустил этих мерзких тварей, выпалил он, притрагиваясь рукой к передатчику. «Я его снял, чтобы он не отвлек меня в самый неподходящий момент, потому что в нашей авантюрной вылазке дорога была каждая секунда. Я сейчас с ним переговорю». Внимательно посмотрев на молодого егеря, я обернулся к дверям спальни. «Ваня, оставайся здесь на случай, если Маше что-то понадобится». После этого вытащил мобилет и набрал номер деда, отходя по коридору от комнаты. Он ответил почти сразу, словно ждал моего звонка. «Женя, ты уже переговорил с Макаром?» – спросил дед, даже не поздоровавшись. «Нет, я сейчас с ним свяжусь». И быстро, чтобы дед меня не перебил, добавил: «Маша беременна, хвала Рыси». Голос деда прозвучал почти через минуту, когда я уже начал думать, что он мне не ответит. «Женя, вытаскивай нас всех отсюда побыстрее, Маше сейчас нельзя волноваться», и он отключился. «А то я не знаю», и я сунул мобилет в карман, повернувшись к Ваньке, который в этот момент слушал меня очень внимательно. Заметив мой взгляд, Ванька встрепенулся. «Я никуда не отойду от Марии Сергеевны, можете не волноваться, Евгений Федорович», — проговорил молодой егерь, и его губы расплылись в радостной улыбке. «Это такая радостная новость для всего клана», и он протянул руку к передатчику. «Понятно, сейчас о том, что мы с Машей в скором времени станем родителями, будет известно всем Прорысевым». Я только махнул рукой, поставил передатчик за ухо и связался с Макаром. «Ваше сиятельство», — голос командира разведчиков звучал сосредоточенно, — «докладывай, что удалось узнать», — приказал я, направляясь к выходу из дома. «Тебе удалось выяснить подробности?» «Да, Евгений Федорович», — где-то на фоне звучали какие-то странные звуки, словно кто-то волочил по полу что-то тяжелое. «Если кратко, то барон Зябликов наставил рога барону Карасеву с его второй женой. Взбешенный барон Карасев решил отомстить. Он подошел к делу весьма творчески. Купил у графа Гюрзова поместье «Каменный угол», соседствующий с поместьем Зябликова, находящимся за Уралом, а также купил свиток, открывающий портал наизнанку. В поместье недалеко от ворот находится тонкое место, вот только куда именно ведет портал, он даже не поинтересовался. «Дай угадаю», я остановился возле входной двери. «Этот кретин активировал портал, не задумываясь о последствиях?» «Да, Евгений Федорович», вздохнул Макар. При этом он догадался открыть ворота, куда и вышли частично деморализованные переходом твари. После этого он поставил защиту и стал ждать. «Чего?» Я недоуменно осмотрел холл. Чего он ждал? У Зябликова отличная защита стоит на поместье. К тому же он не мог предположить, что у твари окажется иммунитет к пониженному магическому фону нашего мира. И это оказалось для барона Карасева большим сюрпризом. Зябликов практически никогда не активировал защиту, не хотел разряжать макры, да и прорывы здесь случаются крайне редко. В то, что Зябликов способен противостоять тварям четвертого уровня, у Карасева даже мысли не промелькнуло. По его мнению, барон Зябликов способен лишь противостоять обманутым мужьям, когда удирает от них со всех ног, выскочив из спальни любовницы через окно. Но Всеволод Аркадьевич успел запереться в поместье и даже заманил туда Сергея Ильича, а сам Карасев оказался в ловушке, запертый в поместье, да еще и в гордом одиночестве. Хорошо еще здесь много продуктов длительного хранения, и это позволило ему не помереть с голода. Баронесса Ехиднина в этой трагической и довольно поучительной истории играет какую-нибудь роль, уточнил я, протягивая руку к дверной ручке. Нет, она такая же жертва, как и все мы. Фоновый шум усилился, и я услышал, как Макар зарычал. Я не буду вас сопровождать, если вы не оставите идею вытащить половину поместья в вашем бауле. Извините, ваше сиятельство, но, похоже, барон Карасев плохо понимает, что значит фраза «пойдем налегке». «Куда ты хочешь тащить этого кретина?» – спросил я, выходя на улицу. «К вашему деду». Его сиятельство Сергей Ильич сам предложил этот вариант, когда узнал подробности. «А, значит, вы решили этих двоих свести лицом к лицу? Просто замечательно!» – я хохотнул. Несмотря на идиотизм происходящего, настроение было отличное. «Дед таким образом решил развлечься?» «Понятия не имею», – ответил Макар. «Если у вас больше вопросов ко мне нет, я отключаюсь. Нам нужно выдвигаться, если мы хотим успеть до темноты. Будь осторожен, мы все еще не знаем, какие цели преследуют твари, и почему они так странно и нетипично себя ведут», — ответил я, первым прерывая связь с Макаром. Ко мне подбежал Игнат. Он долго смотрел на меня, а потом порывисто обнял. Я моргнул, но мой помощник уже пришел в себя и смущенно отступил в сторону. «Я так рад, ваше сиятельство», — он как мог старался удержать улыбку. «Уже распорядился обеспечить отдельное сопровождение Марии Сергеевны. Не перестарайся», — хмыкнув, я посмотрел на Аркашку Куницына, идущего в мою сторону. «Вряд ли Мария Сергеевна обрадуется, если вы начнете ее слишком плотно опекать, а ей волноваться сейчас не рекомендуется. Все будет в рамках разумного», — заверил меня Игнат, но я почему-то ему не поверил. «Скоро придется, похоже, порядок наводить, но тут смотреть надо будет на то, что они напридумывают, потому что прорысевы ждут нашего с Машей ребенка как бы не больше, чем мы сами, но, скорее всего, немного меньше, чем дед. Я тебя поздравляю», — Куницын хлопнул меня по плечу, — «но давай займемся уже делом. Я, кажется, понял, почему они такие странные», — и он кивнул в сторону ворот, намекая на беснующихся за периметром тварей. «И что же ты понял?» Я внимательно смотрел на него. «Кроме того, что рисовать служанок – это весело, пикантно и где-то даже чертовски приятно». «Мамбов разболтал», – усмехнулся Куницын. «Но он кремень держался, а я слабый мужчина, не могу устоять перед красивыми девушками. К тому же у этого поместья есть одна крошечная проблема. Здесь слишком много женщин и катастрофически мало мужчин, среди которых нет ни одного неженатого». «Да, Игнат, признайся Евгению Федоровичу, что тебе и твоим парням нужно не только натиск тварей сдерживать, но и кое-какой другой натиск. Мои егеря всегда отличались порядочностью», — чопорно поджав губы, ответил Игнат. «Я же только почесал висок. Надо же, здесь такие страсти кипят, оказывается. Как же я не заметил-то? Наверное, все-таки устал. Надо уже домой побыстрее ехать и на пару дней с Машкой в охотничьем домике уединиться, послав всех к чертям собачьим и забыв в родовом поместье мобилет и передатчик». «Да-да, никто и не сомневается», — хохотнул Аркашка, а потом повернулся ко мне и добавил совершенно серьезно. «Женя, они двигаются по такому маршруту от поместья к поместью исключительно по дорогам, потому что зависит от энергии защиты. Эта энергия не только их задерживает, но и подпитывает макры, если они на нее не прут до перегрузки. Я просто вспомнил, что Эмара использовала твари с подобными способностями для охраны территорий. Они с этого маршрута никуда не уйдут, потому что кроме зачатков интеллекта у старших присутствует мощный инстинкт самосохранения, а в лес не заходит, потому что деревья экранируют поступление энергии, и это может привести к смерти». Я задумчиво потер подбородок. «Но почему в таком случае они избегают приближаться к каменному углу? Там защита чем-то отличается от стандартной, а знаешь, похоже на то», — кивнул Куницын. «Поместье долгое время стоит пустое, и защита на нем может быть какой-нибудь другой. Заклятия до определенного уровня не просто не причиняют им вред, а даже подпитывают. Почему они место своего прибытия обходят стороной, я не знаю. Значит, надо выяснить. Мы не сможем их вырезать в открытом бою. Точнее, сможем, но это будет долго, и возможны большие жертвы с нашей стороны. Пошли экспериментировать и ждать, когда с этим придурком Карасевым переговорит дед. Возможно, вместе сможем разработать приличный план, при котором все останемся в выигрыше, кроме твари, естественно, и я целенаправленно направился к туше, все еще лежащей посреди двора. Глава 15. Игнат зашел на кухню и сразу же увидел тех, кого искал. На большой подстилке лежал кот, а рядом с ним сидела Фера. Она периодически наклонялась и принималась вылизывать приятеля, повинуясь каким-то своим кошачьим инстинктам. Было хорошо видно, что коту это не слишком нравится, но он стоически терпит, время от времени закатывая глаза и утробно рыкая. Посмотрев на него, Игнат усмехнулся, затем подошел поближе и присел на корточки перед лежанкой. «Ну что, сегодня уже нашел в себе силы до кухни дойти?» «Правильно, сердобольные кухарки пожалеют такого доходягу и чем-нибудь вкусненьким покормит». Игнат окинул взглядом худую фигуру с мощным костяком. Все-таки выздоровление давалось коту нелегко. Съеденный макар спас ему жизнь, но и выкачал кучу энергии из тела, в счет запасов организма. Кот был худой, а шерсть начала вылезать клочками. На месте этой старой шерсти росла новая, пока что мягкая и шелковистая. Она была светлее, и создавалось впечатление, что кот весь в проплешинах. Протянув руку, Игнат принялся гладить кота по голове и загривку. Кот внимательно на него посмотрел, а потом вздохнул и лег, положив голову на скрещенные лапы и закрыв глаза. «Игнат Васильевич, доброго утречка!» — поздоровалась с ним миловидная кухарка, оглядывая гибкую и одновременно сильную фигуру молодого сотника весьма одобрительным взглядом. «Дай рысь, чтобы оно действительно было добрым!» Игнат несколько раз провел ладонью по голове кота и поднялся на ноги. «Не хулиганит здесь эти двое?» И он кивнул на рысей. «Ну что вы!» Кухарка всплеснула руками. «Фырочка, прелесть какая, кошечка хорошая! А вот ваш котик почти не ест ничего. Уж не знаю даже, как его накормить. Что значит, не ест?» Игнат нахмурился и снова присел, теперь уже возле морды кота. «Это что еще за новости? Ты должен есть, чтобы побыстрее в форму войти, чтобы шерсть отросла, в конце концов. А то смотри, Фера снова в лес побежит, чтобы не такого принципиального жениха найти, у которого глаза блестят, а шкура лоснится». Кот поднял голову и снова внимательно посмотрел на него. Тогда Игнат повернулся к кухарке. «Дай мне мясо, милая. Сырого, желательно с кровью». «Конечно, Игнат Васильевич». И кухарка протянула Игнату огромный кусок мяса. «Ешь». Игнат бросил мясо в миску и придвинул ее коту. Фера просунула голову у него под рукой, глядя то на мясо, то на кота, словно думала о том, что для нее важнее, жизнь этого доходяги или такой аппетитный кусочек мяса. «Ты не ешь сырое мясо», — Игнат попытался оттолкнуть наглую кошку. «А ты давай поторапливайся, а то есть у меня подозрение, что ты этой вечно голодной Фере часть своей пайки отдаешь. С этими кошками надо ухо востро держать, а то мигом руку по локоть отхватит». Кот посмотрел на мясо, потом на Игната, потом снова на мясо, приподнялся, понюхал содержимое миски и вцепился в кусок, утробно урча при этом. «Он, похоже, только вас признает, Игнат Васильевич». Кухарка сложила руки на пышной груди. «Да, похоже», — егерь подошел к раковине, чтобы помыть руки. Кухарка стояла рядом, но даже не думала о том, чтобы посторониться. В итоге они оказались очень близко друг к другу. Игнат чуть подался вперед, покосившись на руки женщины, которые она все еще держала у груди. «Я так и знал, что найду тебя здесь», — на кухню зашел Женя. «Прекращай приставать к этой милой женщине, через час выходим». Он отвел свои желтоватые глаза от Игната и посмотрел на кота. Тот внезапно зашипел и выгнул спину. «Не шипи, я все равно главнее», — Рысев усмехнулся. «Игнат, отойди уже от женщины». Он слегка повысил голос, и егерь подскочил к нему. «Я не, Евгений Федорович, у меня даже в мыслях не было», — пробормотал он. «Врешь», — уверенно ответил Рысев. Глядя на такие, хаем, глаза, мысли многих мужчин сами собой свернут не туда, даже самых верных. «Тебе же некому верность соблюдать, так что не оправдывайся». Он посмотрел на кота. «А мне говорили, что он не жрет ничего, очень даже жрет и с завидным аппетитом. Или это в тебе дело?» «Не знаю», — Игнат потер лоб. «Да как не знаете, Игнат Васильевич», — рискнула пояснить ситуацию кухарка. «Совсем мало котик ест, только чтобы с голодухи не помереть. А как вы пришли, то ожил прямо, кушать вон стал». Она замолчала на секунду, а потом выпалила. «Евгений Федорович, Игнат Васильевич вовсе не приставал ко мне, не нужно его ругать». «Да», — Рысев внимательно осмотрел Игната, а потом протянул ему сложенный ошейник. «Держи, если вы все-таки договоритесь, и ты убедишь этого доходягу поехать с собой, то начинай приучать к ошейнику». «Я не думаю». Игнат посмотрел на все еще ощерившегося кота, смотрящего на Рысева с опаской и неприязнью, а потом решительно забрал ошейник. «Я попробую». «Попробуй». «И, Игнат, дай ему уже имя», — Женя улыбнулся. «Фыра, пошли, нам нужна разведка, а лучше тебя ее никто не сможет провести». Рысь тут же вскочила и подбежала к нему, навострив уши так, что длинные кисточки поднялись. Женя еще раз посмотрел на кота, усмехнулся и вышел, уводя Фыру за собой. Игнат же, тяжело вздохнув, сел рядом со все еще настороженным котом, опустившись на одно колено. «Ну что, поедешь с нами?» — спросил он у настороженно глядящего на него кота, а потом посмотрел на ошейник в своей руке. «Если поедешь, то придется смириться с этой штукой. Ни в поезд, ни в дирижабль нас с тобой не пустят без нее». Егерь протянул руку и принялся гладить кота по голове. Кот тяжело вздохнул и лег, закрыв глаза. Игнат посмотрел на ошейник. «Не сейчас, нам очень тяжелый бой предстоит, не хотелось бы отвлекаться, думая, как ты справляешься». И Игнат вышел из кухни под встревоженным взглядом кухарки. Кот немного полежал, а затем поднялся со своей лежанки и заглянул в миску. «Ты еще хочешь?» Кухарка всплеснула руками и плюхнула в миску еще один кусок свежего мяса. «Ешь, бедолага, тебе поправиться надо. Вот если бы сразу нос не воротил, то с ними пошел бы, а так только ждать придется, как и всем нам». Она отошла от Рыси, чтобы приступить к готовке. «Такую ораву мужиков попробуй прокорми, они же еще и усталые вернутся. Скоро сюда придут повара и другие кухонные работники, а она пока хлеб печься поставит. Тесто-то уже подошло».